Глава 84. Мы прибыли в Хатфилд 6 сентября, после полудня. Все вокруг дышало миром и покоем. В садах начали облетать желтые листья, павлины нарушали тишину своими гортанными голосами, сложенный из красного кирпича дворец казался особенно красивым в лучах мягкого осеннего солнца. Удивлению Лиз Партлетт не было предела, когда по пути я сообщил ей, что намерен встретиться с гофмейстером леди Елизаветы, который является моим патроном. А уж при виде Хатфилдского дворца глаза у кормилицы и вовсе полезли на лоб. Подъехав к воротам, я назвал свое имя. Один из стражников отправился в караульное помещение, и вскоре навстречу нам вышел мой старый знакомый Фолбери. 3 месяца назад, в дождливый июньский день, этот здоровенный валиец сопровождал нас из Лондона в Хатфилд. Казалось, с тех пор минула целая вечность. Мне было позволено войти, а Николасу, Бараку и Лиз пришлось остаться за воротами. В глазах Фоубери вспыхнуло недоумение, когда он увидел, что меня сопровождает женщина с младенцем на руках. Такую же реакцию вызвал у него и протез Барака. На изумленный взгляд валийца Джек ответил дерзкой ухмылкой и помахал ему искусственной рукой. Я спешился, стряхнул с мантии дорожную пыль и вслед за Фоубери отправился во дворец. Томас Перри встретил меня в своем кабинете. Предложив мне сесть и приказав слуге принести пиво, он уселся за письменный стол и уставился на меня с таким любопытством, словно перед ним был диковинный зверь, привезенный из Индии. — Я получил ваше письмо, — изрек он спустя несколько долгих мгновений. — История, конечно, поразительная. Да уж, кто бы мог подумать, что события примут подобный оборот. «Все это кажется просто невероятным», — вскинул мохнатую бровь Перри. «Вы показали мое письмо леди Елизавете?» «О, да!» «Надеюсь, она пребывает в добром здравии?» «Леди Елизавета здорова, хотя и несколько расстроена тем, что король, ее брат, до сих пор не соизволил прислать ей подарок ко дню рождения. Я утешаю ее тем, что презент непременно прибудет в ближайшее время». Досаду леди Елизаветы усугубляет то обстоятельство, что подарок от леди Марии она уже получила. Перри вновь вскинул бровь. «Знаете, что старшая дочь Генриха отправила своей сестре?» «Молитвенник на латыни». Перри покачал головой и засмеялся. Однако, когда он вновь повернулся ко мне, взгляд его был холоден и пронзителен. «Из вашего письма я понял, что вы побывали у леди Марии в Кеннинг-холле незадолго до того, как мятеж охватил Норридж». «Да, я был там и разговаривал с леди Марией. Она пыталась выяснить, сочувствуют ли бунтовщики традиционной религии. Я абсолютно не сведущ в этом вопросе и честно сказал ей об этом». Переведя дыхание, я добавил. «При нашей беседе присутствовал также сэр Ричард Саутвелл. Я должен сообщить вам кое-какие обстоятельства, имеющие отношение к этому человеку. Обстоятельства эти таковы, что, по моему разумению, их не следует доверять бумаге». Перри кивнул, и я рассказал о том, каким образом Саутвелл связан с убийством Эдит Болейн, слесаря и его ученика. Сообщил я и о том, что сей вельможа вручил крупную сумму денег Роберту Кэту, вероятно, в обмен на обещание оставить в покое владения леди Марии и его собственные. Томас слушал меня в задумчивом молчании, время от времени потирая рукой пухлый подбородок. Когда я смолк, он тяжело вздохнул и произнес, вперив в меня пристальный взгляд. «Мне необходимо обсудить все с леди Елизаветой. Она решит, стоит ли давать этому делу ход». «Но разве...» — начал было я и запнулся. «Ведь Саутвелл был среди тех, кто замышлял погубить ее родственника». «Мэтью, недавно в Тайном Совете произошли важные перемены», — перебил меня Перри. «В последнее время Англия пережила слишком много бедствий. Поражение в Шотландии, эти кошмарные мятежи, новую войну с Францией. Тех, кто недоволен герцогом Сомерсетом и считает, что он не способен выполнять обязанности лорда-протектора, становится все больше. Думаю, вы сумеете догадаться, кто является главным кандидатом на его место». «Граф Уоррик?» никогда не сомневался в вашей проницательности. Но у Сомерсета все еще хватает сторонников. Уж не знаю, в какую сторону повернется ситуация, но в том, что всех нас ожидают новые тревоги и неприятности, можно не сомневаться. Вы, конечно, в курсе, что политика леди Елизаветы состоит в том, чтобы держаться в стороне от политических интриг. Иначе и быть не может. Перри подался вперед. Полагаю, вам также известно распоряжение покойного короля Генриха. В случае смерти или отставки кого-либо из членов Тайного Совета, его место должен занять Ричард Саутвелл. Не забывайте, Мэтью, после того, как вы провели 2 месяца в лагере мятежников, да еще в качестве советника Роберта Кэта, ваша собственная безопасность висит на волоске. Вам крупно повезло, что было принято решение даровать прощение всем джентльменам, которых мятежники принудили к сотрудничеству силой, не только в Норфолке, но и по всей стране. Члены Совета сознают, что в противном случае Англия останется без сельского дворянства. Патрон прищурился, так и сверля меня глазами. Впрочем, я подозреваю, что ваше сотрудничество с Кэтом было, скажем так, не только вынужденным. Зная вас, нетрудно предположить, что вы добровольно согласились участвовать в этих незаконных судилищах, ибо рассчитывали смягчить приговоры и избежать вопиющей несправедливости. «Нет-нет, молчите, я не хочу ничего слышать», — махнул рукой Перри, заметив, что я уже открыл рот. «Но если подобные подозрения возникли у меня, то они вполне могут возникнуть и у других. Например, у Ричарда Рича, который ныне находится в Эссексе, где вершит казни над тамошними бунтовщиками». Томас слегка нахмурился. «Кстати, мне сообщили, что вас сопровождают какой-то однорукий малый и женщина, по словам Фолбери, явная простолюдинка, да еще и с младенцем. Кто они такие?» «Однорукий мой бывший помощник Джек Барк. Я уже говорил вам о нем. В начале июня он приехал в Норридж, чтобы работать там на выездной сессии суда. Что касается ребенка, это дочь моей бывшей служанки, которая перебралась в Норридж, когда вышла замуж. И она и супруг ее погибли во время уличных боев. Я решил удочерить девочку и нанял кормилицу. Ту самую женщину, о которой вам рассказал Фоубери. Говорите, родители девочки погибли? Без сомнения, они были мятежниками». Перри подозрительно посмотрел на меня. Однако я невозмутимо ответил ему. Эти люди стали жертвами жестокого убийства. «Если вы действительно хотите усыновить ребенка, надо придумать менее подозрительную историю», — усмехнулся Томас и резко встал из-за стола. «Пойду к леди Елизавете. Передам ей все то, что вы сообщили мне относительно Саутвелла. Ждите здесь». Прошло не менее часа, прежде чем мой патрон вернулся. Предоставленный самому себе, я вспомнил о людях, с кем познакомился минувшим летом, и более уже никогда не встречусь, ибо их унесла смерть. О бедном Саймоне Скамблере, которого я намеревался взять с собой в Лондон, о простодушном и добросердечном Нете, разве способен Перри, да и любой другой из моих лондонских знакомых, понять то, что понял я, проведя 2 месяца в повстанческом лагере. Тем не менее, он без сомнения прав. Что касается смерти родителей мышки, тут мне следует придумать другую историю. Когда Томас вновь вошел в кабинет, я сразу заметил, что настроение его резко улучшилось. — Слава богу, подарок от короля наконец-то прибыл, — сообщил он. — Леди Елизавета может более не переживать на этот счет. И спустив вздох облегчения, Перри сложил руки на своем круглом животе. «Что касается Саутвелла, то она предполагает передать этот вопрос на усмотрение Уильяма Сессила. В общем, решение пока еще не принято». «Но если вопрос будет передан на усмотрение Сессила, его дальнейшие действия будут продиктованы исключительно соображениями политической целесообразности», — отметил я про себя. «В ближайшее время я пошлю Сессилу полученный от вас отчет», — произнес Перри. «После этого положительный ответ на просьбу о помиловании можно будет считать всего лишь формальностью. Леди Елизавета желает побеседовать с вами лично», — добавил он и во взгляде его вновь вспыхнули беспокойные огоньки. «Сейчас Бланш Харри отведет вас к ней. Прошу вас, Мэтью, будьте осмотрительны, и не советую вам упоминать о своем намерении усыновить ребенка убитых мятежников». В дверь постучали, и в комнату вошла миссис Харри. Лицо ее, как всегда, хранило непроницаемое выражение. «Сержант Шардлейк, следуйте за мной», — произнесла она, присев в неглубоком реверансе. Как и в прошлый раз, леди Елизавета приняла меня в своем кабинете. Когда я вошел, она что-то писала, сидя за столом. Как видно, в связи с приближающимся днем рождения Елизавета сменила строгое черное платье на ярко-красное с разрезными рукавами и золотистыми вставками. Сейчас вид у младшей дочери Генриха был более здоровый и цветущий, чем в июне. Щеки у нее порозовели и слегка округлились. Сообщив о моем приходе, миссис Харри вознамерилась было встать за спиной своей госпожи, однако та проронила. «Оставьте нас, Бланш. Я хочу поговорить с адвокатом Шардлейком наедине». Бланш недовольно поджала губы, однако пробормотала. «Как вам будет угодно, миледи?» Шурша юбками, она вышла прочь. Елизавета отложила перо и тщательно присыпала бумагу песком. Лишь после этого она удостоила меня взглядом и слегка улыбнулась. Я замер в глубоком поклоне. «Я перевожу Вергилия с латыни на французский», — сообщила леди Елизавета. «Весьма увлекательное занятие». «Садитесь», — она указала на стул. Глаза ее, как всегда, были внимательны и серьезны. «Вы очень похудели, сэр». «Мне довелось пережить трудные времена, миледи». «Я прочла ваше письмо и знаю обо всем, что с вами случилось. Итак, Джон Болейн в скорости будет освобожден. Наконец-то». В последнем ее слове сквозил легкий сарказм. «Надеюсь, миледи». «Какого вы о нем мнения?» «Самый заурядный сельский джентльмен, который стал жертвой заговорщиков, желающих завладеть его землями», — ответил я после недолгого замешательства. «Если я не ошибаюсь, в вашем голосе послышались нотки презрения, когда вы назвали его заурядным», — склонив голову, уточнила Елизавета. «Что ж, ваше собственное поведение заурядным отнюдь не назовешь». Тон ее внезапно стал суровым и резким. «Мне сообщили, что в течение 2 месяцев вы находились в лагере бунтовщиков и, более того, являлись советником их главаря. Это правда?» «Миледи, повстанцы захватили меня в плен. Да, я помогал капитану Кэту проводить суды, но делал все от меня зависящее, чтобы они были законными и справедливыми». «Значит, вы помогали мятежнику вершить суды?» — гневно возвысила голос моя собеседница. «Да кто такой этот самый Кэт, чтобы судить людей, стоящих неизмеримо выше, чем он?» Она сердито отбросила за спину прядь длинных рыжих волос. «Миледи, все это осталось в прошлом», — осмелился напомнить я. «В прошлом? Вы говорите, что все осталось в прошлом? Нет, мастер Шардлейк, вы прекрасно знаете, что это дело еще не закончено. Вы собрали сведения, порочащие сэра Ричарда Саутвелла, и хотите, чтобы я приняла соответствующие меры. Возможно, я передам ваше донесение Уильяму Сессилу». Леди Елизавета подалась вперед. Взгляд ее карих глаз встретился с моим. «Этому человеку я могу доверять всецело. Не сомневаюсь, решение, которое Сесил примет, ни в коей мере не поставит под угрозу мои собственные интересы. Скорее всего, он сочтет разумным не давать хода вашим обвинениям против Саутвелла». «Миледи, но ведь несколько человек были убиты», — растерянно пробормотал я. «И сейчас надо решить, хотим ли мы, чтобы справедливость восторжествовала. Прежде мы с вами не раз говорили о таких вещах, и мне казалось, что мы согласны во взглядах и оба считаем, что справедливости заслуживает абсолютно каждый». Леди Елизавета ударила кулаком по столу с такой силой, что я невольно подскочил. «Господи Иисусе!» — голос ее возвысился до крика. «Вижу, что, пожив среди мятежников, этих подлых псов, вы научились у них дерзости, сэр. Вы законник, а значит, лучше других должны знать, что зачастую справедливость — всего лишь смиренная служанка политики. Ваша первейшая и главнейшая обязанность — защищать мои интересы. Вместо этого вы все лето торчите в лагере бунтовщиков, грязных отбросов нашего общества. Когда вы помогали Роберту Кэту вершить так называемое правосудие в соответствии с его чудовищными представлениями, вы хоть думали о том, какие последствия это будет иметь для меня? Негодование, охватившее меня, неожиданно вырвалось наружу. А вы не задавались вопросом, миледи, почему эти люди вообще подняли бунт? Выпалил я, глядя собеседнице прямо в глаза. «Да потому что у них не было выбора! Несправедливость и беззаконие, творимое алчными помещиками и продажными королевскими чиновниками, довели их до отчаяния!» Осознав, что зашел далеко, слишком далеко, я добавил уже совсем другим тоном. «Поверьте, я всегда думал о том, чтобы не причинить вам вреда каким-либо неосторожным словом или поступком». Глаза леди Елизаветы метали молнии. На щеках, обычно бледных, проступили красные пятна. Пальцы были сжаты в кулаки. «Ну и ну! Я просто ушам своим не верю!» — возопила она. «Вы осмеливаетесь здесь, передо мной, защищать изменников и предателей? А я-то всегда выделяла вас из волчьей стаи, которая меня окружает, и считала вас человеком, достойным доверия! Видит Бог, я щедро платила вам за службу. Кто бы мог подумать, что вы поведете себя столь низко и проявите неблагодарность?» С горящим лицом она поднялась и заорала во весь голос. «Довольно! Я не желаю вас слушать, жалкий приспешник бунтовщиков! Убирайтесь прочь! Я более не нуждаюсь в ваших услугах! Прочь!» Тут леди Елизавета схватила стоявшую на столе чернильницу и запустила ею в меня. «Пошел вон!» — снова рявкнула она. Отвесив неуклюжий поклон, я бросился к дверям и выскочил в коридор. Оказавшись там, я в изнеможении прислонился к стене. Несколько минут я стоял, тяжело переводя дух, и тер себе лоб, не замечая, что размазываю по нему чернила, забрызгавшие мои руки. Тут подоспели Перри и Бланш. Вне всякого сомнения, миссис Харри позвала Томаса, услышав, что леди Елизавета устроила мне разнос. Из-за закрытых дверей неожиданно донеслись рыдания. Елизавета плакала, громко и отчаянно всхлипывая. Бланш, метнув в меня уничтожающий взгляд, отправилась утешать свою госпожу. К моему великому удивлению, Перри, понимающе улыбнулся. «Как я догадываюсь, она запустила в вас чернильницей», — осведомился он. «Да, я позволил себе лишнее. Леди Елизавета прогнала меня прочь и заявила, что более не нуждается в моих услугах». «Вам повезло, что ей под руку не попалась пресс-папье», — усмехнулся мой патрон. «Если она ограничилась чернильницей, значит, впоследствии пожалеет о своей вспышке. Пройдет несколько месяцев, и она прикажет за вами послать. Можете не сомневаться, я хорошо ее знаю». «Не уверен, что пожелаю вновь служить леди Елизавете», — пожал я плечами. «Она даже не соизволила поблагодарить меня за то, что я спас ее родственника от виселицы». «Тем не менее, просьбе о помиловании все же пришлось дать ход, и это вызвало ее недовольство», — пояснил Томас. «Вы же понимаете, подобные прошения могут иметь нежелательные последствия». «Понимаю. А еще я понимаю, что мне вряд ли стоит возвращаться сюда». «Вы чересчур обидчивы, сержант Шардлейк», — покачал головой Перри. «Сейчас, после того, как вы запятнали себя сотрудничеством с бунтовщиками, вам особенно необходим могущественный покровитель. И хотя леди Елизавета заявила, что более вам не доверяет, уверен, она покривила душой. Людей, которых она удостаивает доверия, немного, и вы по-прежнему принадлежите к их числу. Поразмыслите об этом на досуге. А сейчас идемте, попытаемся смыть с вас чернила. У меня имеется изрядный опыт по этой части, ибо мне самому множество раз приходилось служить мишенью для чернильницы».